озадаченный Ян. Призадумался было, но понял, дальше об этом расспрашивать бесполезно. Придется переменить тему в надежде, что после все же отыщется ключ к загадке. Тогда скажите вот о чем. Этого вы тоже никогда не объясняли. Что стряслось, когда ваше племя явилось на землю впервые, в далеком прошлом? Почему вы стали для нас воплощением ужаса и зла? Рашеверак улыбнулся. Это ему не так удавалось, как Карелену, но все-таки выходило похоже на улыбку. Никто не мог догадаться, и теперь ты понимаешь, чего мы не могли вам объяснить. Только одно событие способно было до такой степени потрясти человечество. Но это случилось не на заре вашей истории, а в самом ее конце. То есть как? Не понял Ян. Когда наши корабли 150 лет назад появились на вашем небе, это была первая встреча наших народов, хотя, конечно, на расстоянии мы вас изучали. И все же вы боялись нас и узнали, и мы заранее знали, что так будет. Это в сущности не память. Ты сам убедился на опыте. Время — нечто гораздо более сложное, чем представлялось в вашей науке. То была память не о прошлом, но о будущем, об этих последних годах, когда человечество знало, для него все кончится. Как мы ни старались, конец оказался нелегким. Но мы были при нем, и поэтому люди увидели в нас воплощение своей гибели. А ведь до конца оставалось еще 10 тысячелетий. Это было словно искаженное эхо. Отдаваясь в замкнутом кольце времени, оно пронеслось из будущего в прошлое. Скорее, не память, но предчувствие. Не просто было в этом разобраться. И Ян помолчал, пытаясь осмыслить нежданное открытие. А между тем, не так уж это неожиданно. Разве он не убедился на опыте, что причины и следствия подчас меняются местами? Очевидно, существует некая племенная, родовая память, и память эта каким-то образом перестает зависеть от времени. Будущее и прошлое для нее одно и то же. Вот почему тысячи лет назад затуманенные смертельным ужасом человеческие глаза уже уловили искаженный облик сверхправителя. Теперь я понимаю, сказал последний человек. Последний человек на земле. Нелегко это осознавать.